Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во глубине посла иногда фараницкое всевоинство, преоруженная сила, воплощающаяся же слово, всезлобный грех потребил и есть, препрославленный Господь, славно бу прославися. Иисусе сладчайший, спаси нас, Иисусе сладчайший, Христе, Иисусе долготерпеливе, души моей язвы исцели, Иисусе, услади сердце мое многомилостиве, молюся, Иисусе, спаси мой, да величаю тебя, спасаемый. Иисусе сладчайший, спаси нас, Иисусе сладчайший, Христе, Иисусе, отверзи покаяниями дверь человеколюбче, Иисусе, прими меня тебе, припадающее, те припросящее, Иисусе, спаси мой согрешение, прощения, Иисусе сладчайший, спаси нас, Иисусе сладчайший, Христе, Иисусе, исхити меня из руки льстивого Гавелиара, Иисусе, и сотвори деснага предстоятеля славы Твоя, Иисусе, спаси мой, частишу имя, избавляй, Пресвятая Богородица, спаси нас, Иисусе, росшая Бога Владычицы, моли о непотребных рабех пречистая, якуда муки молитвами Твоими избавимся нескверное осквернение, славы пресносущной наслаждающейся. Пресвятая Богородица, спаси нас, многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иский, у Мати, Слово и Деву, тяжких и лютых мя спаси, Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей мя смущают прелозия, многого уныния исполните мою душу, умери от раковицы, тишиною Сына и Бога Твоего все непорочная, Пресвятая Богородица, спаси нас, спаса росшую Тебя и Бога молю, Деву, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу помышления, Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающую телом и душею посещение Божественного и промышление от Тебе сподобие Единого Бога Мати, яко благая благогожу родительница, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Песнь воспеть и восхвалить и спаси Твоего раба достойно сподобие, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему, святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Иди нас не разуми, в лености ныне лежу, наставничем мой и хранителю, не остави меня погибающим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твою молитвою направи, творите мне Божие повеление, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави меня, молюсь эти, и ныне и присно во веки веков, аминь. Молись о девице, мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителем моим ангелом, и настави меня творить и заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камень мя веру утвердив, расширилась и уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пети, несть свят, яко же Бог наш, и несть праведен, паче Тебе, Господи. Иисусе сладчайший, спаси нас, услыши человеколюбче, Иисусе мой, раба Твоего, вопиющего в умилении, и избави меня, Иисусе, осуждения и муки, иди недолго терпеливе, Иисусе сладчайший, многомилостиве, Иисусе сладчайший, спаси нас, подыми раба Твоего, Иисусе мой, припадающий со слезами, Иисусе мой, и спаси меня, Иисусе мой, кающегося мя, гиены, владыка, избави, Иисусе сладчайший, многомилостиве, Иисусе сладчайший, спаси нас, время, Иисусе мой, ожидал мя сего страсти, и ждиха, Иисусе мой, тем же, Иисусе мой, не отвержи мя, но воззови, молюсь, владыку Иисусе сладчайший, спаси, Пресвятая Богородица, спаси нас, Дева, росшая Иисуса моего, моли, избавите мя гиенны, иди на предстательство оскорбляемых, Бога благодатная, исподоби мя жизни всенепорочной, не стареющейся. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательство и покров жизни моей, я полагаю тебя, Богородительница, Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему, благих виновно верных утверждения, иди на всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас, молю Деву душевное смущение, печаль моя, бурю разорите. Ты, Бо Бога Невестная, начальника тишины, Христа родила и седина пречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас, благодетеля роши добрых виновного, благодеяния богатства всем источи, вся бы можешь, яко сильного в крепости, Христа роши Бога Блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями, истязаемую деву ты мне помози, исцеление бо неоскудное, тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне, все помышления мои, душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякие мя напасти, вражия избави, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне, враг попирает меня и озлобляет, и получает всегда творить и свои хотения, но ты, наставниче мой, не остави меня погибающая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пейте песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу дашь тьми, и Тебе, благому ангелу, хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя, и ныне и присны во веки веков, аминь, исцели пречистая моя многонедужная струпа еже в души, прожени враги еже присно борются со мною, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иисусе, сладчайший свете мира, души моей я просвети отчесы небожие, богозарную Твою светлостью, да пою Тебя света не вечернего. Явися мне, милосердце, Святый Ангеле Господень, хранителю мой, не отлучайся от меня скверного, но просвети меня светом неприкосновенным и сотвори меня достойно Царствия Небесного. Уничиженную душу мою многими соблазны, Ты, Святый Предстателю, неизреченная слава небесная, сподобие, певец лики бесплотных сил Божиих, помилуй меня и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да Твоею славою, Ангелем мой, обогащуся, и не сложи зломыслящие мне враги, сотвори меня достойно Царствия Небесного. Спаси мой Иисусе, блудного спаси, спаси мой Иисусе, приемай блудницу, и меня ныне помилуй, Иисусе, многомилостивее, спаси у щедрого Иисусе, благодетелю, як уже благоутробню моносию, Иисусе мой, як един человеколюбец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной опиюте, хранителю моей я души, все святые мой ангеле, покрый меня и соблюди от лукавого головления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляй и просвещай, укрепляй меня, и ныне и присно во веки веков, аминь. Богородица безневестная, пречистая, я же без семени росший всех владыку, того с ангелом, хранителем моим моли, избавите меня всякого недоумения, и дайте умиление и свет души моей, согрешением очищения, я же едино вскоре заступающий. Пришел исе от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся и спасался всего мне человека, тем зовути и слава силе Твоей, Господи, Иисусе сладчайший, спаси нас, исцели Иисусе мой души мои язвы, Иисусе мой молюся, и руки мя искитим, Иисусе мой благоутробни, душетленного велиара, и спаси, Иисусе сладчайший, спаси нас. Согрешиха Иисусе мой сладчайший, благоутробни, Иисусе мой, спаси мя, прибегающего к покрову Твоему, Иисусе долготерпеливее и царствие Твоего мя сподобием, Иисусе сладчайший, спаси нас. Никто же согреши, Иисусе мой, яко же согрешиха закаянный, но припадаю моляся, Иисусе мой, спаси мя, и жизни Иисусе мой наследиями даруй. Пресвятая Богородица, спаси нас, всепетая Иисус и росшая Господа, того моли избавите муки вся поющая Тя, и Богородицу воистину минующая, Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущения кормчую росшая Господа, и буря утеши моих прегрешений Богу Невестная, Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подождми, я же благосердого росшая и спаса всех поющих Тя, Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное успеваем пение, ведущий Тебя, Бога Матерь, Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре болезни мои я, меням еще низлежащими, яко благолюбиво, помози Богородице, едино присно Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас, надежды и утверждение, спасение стену недвижимую, мощи Тебя всепетая, неудобства всякого избавляемся, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне, моли человеколюбца Бога Ты, хранителю мой, не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне, яко заступника и хранителя животу моему, прием Тебя от Бога ангеле, молю Тебя, святые, от всяких мя бед свободи». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыню очисти, хранителю мой, и от счастья шуя да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, недоумение предлежит мне от обошедших мя зол пречистая, но избави меня от них скоро, к Тебе, Бог, единый прибегох. Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе, спаси мой, к Тебе утреннюю царю мира, просвети меня сиянием Твоим. Иного бы разве Тебе, Бога, не знаю. Иисусе сладчайший, спаси нас, Ты просвещение, Иисусе мой, ума моего, Ты спасение отчаянной души моей, я спаси, Ты, Иисусе мой, муки, избави гиенами зовущая, спаси, Иисусе мой, Христе, мя окаянного. Иисусе сладчайший, спаси нас, всеконечно, Иисусе мой, ко страсти бесчестия низверженной не зову, Ты, Иисусе мой, помощь мне руку не спасла, в исторге зовущая, спаси, Иисусе мой, Христе, мя окаянного. Иисусе сладчайший, спаси нас, оскверненному мы Иисусе мой обнося, взываю Ти, очисти меня от скверны прегрешений, и избави меня в глубины злобы от неведения неспополушегося, спаси Иисусе мой, и спаси меня, молюся, Пресвятая Богородица, спаси нас, Иисусе росшая от раковицы Богородительницы, того моли спасти вся православная, монахи мирские, гиены избавите зовущие, разве Тебе предстательство твердого не знаем, Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье росшее виновного, Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица, чистое вечное росшее избавление, и мир всяк ум преимущий, Пресвятая Богородица, спаси нас, разрешим мглу прегрешения моих Бога Небесного, просвещением Твоей светлости, свет росший, божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцели чистые души мои онеможение, посещение Твое Господобольшее, и здравие молитвами Твоими подашь мне, святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога о мне. Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего моли от оскорбляющих меня зол избавите. Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Свете светлый, светло просвети душу мою, наставничу мой, хранителю, от Бога данными ангели, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящим я злете готовю греховную, яко бдяще сохрани ангели Божии, и восстави меня на словословие молением Твоим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Мария, Госпожа Богородица Безневестная, надежда верных, вражия возношения не сложи, поющие житя возвесели. В бездне грехов не валяйся, неисследную милосердие Твоего призывая в бездну, от тли Божия мя возведи. Иисусе сладчайший, спаси нас. Иисусе мой Христе многомилостиве, исповедующийся, прими мя, Владыко, о Иисусе, и спаси мя, и от тли Иисусе мя исхити. Иисусе сладчайший, спаси нас. Иисусе мой, никто же бы истин блудник, як же аз страстный, о Иисусе, человека любчу, но Ты, Иисусе, мя спаси, Иисусе, сладчайший, спаси нас, Иисусе мой, блудницу и блудного и моноси, и мотаря при духу, Иисусе мой, страстьми, и разбойника, Иисусе, и неневитины, Пресвятая Богородица, спаси нас, Иисуса Христа, мой гуроша, пречистая Дева, едино нескверная, оскверненно сущими, молитв Твоих и сопом ныне очисти. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла есть, сам ся издав смерти, тлением и смертью мое естество, я ты бывшая дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействиями избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу тебя живота, вем, и хранительницу тверду деву, и напасти решающую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда от тли страстей моих, избавите мя, Пресвятая Богородица, спаси нас. Яко стену прибежище стяжахом и душ все совершенное спасение, и пространство скорбих от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся. О Владычице, ныне нас от страстей и бед спаси, Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре ныне немощтую лежу, и несть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителя недугов росшая. Тебе молюсь и благой, от тли недуг восстави мя, святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога о мне. Всяких мя напасти освободи, и от печали спаси, молюсь эти святые ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый, святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюсь эти святые ангели, и мыслями полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдеть укрепи мя во благих, хранителю мой, настави мя чудно к тишине животней, и ныне и присно во веки веков, аминь, Слово Божие в тебя вселись и Богородице, и человеком тебя показа небесную лествицу, Тобой Бог нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь.